Глава 27. Роман. Оставив машину у дороги, выбираюсь на улицу. На улице свежо и пахнет летом. Не знаю, детством, что ли, тянет. Довольно улыбаюсь, замечая во дворе необорудованном детской площадкой мальчишек, гоняющих футбольный мяч. Пока направляюсь к единственному в общежитии подъезду, получаю нехилую подачу в колено. «Извините!» — испуганно кричит один из них. «Мы не специально!» «Лови!» — усмехаюсь как следует, замахиваясь и пиная потрёпанный мяч. Парни, орущие гурьбой, устремляются за ним, а я дёргаю дверную ручку. Лифта здесь нет. На лестнице с разрисованными от пола до потолка стенами. Удивительно, но тоже пахнет совсем как раньше. Котлетами, гречей. Детским домом, наверное. Иду по длинному коридору. 100 лет здесь не было, а ноги сами несут к нужной комнате. В жизни много всякого дерьма, но то, что действительно важно, никогда не забывается. «Ромка?» — сразу же открывает Маша. Удивлённо заглядывает мне за плечо и быстро целует в щёку. После вторых родов почти не изменилась, только совсем немного поправилась. По глазам вижу, радуется. Я тоже соскучился. «Ты один?» «Привет, Маш, я один». Усмехаюсь. Времена, когда я ни секунды не был один, закончились. Фактически мы с Наташей могли быть в разных городах, но душой всё равно были вместе, будто крепко спаяны. Это была не физика, это была химия. Печально, но факт. Сейчас ни того, ни другого. «Можно пройду, Маш?» «Ой, прости, Ромочка, проходи, конечно». Она тут же отодвигается с приглашающим жестом. «У меня тут не очень прибрано, ты прости». «Всё нормально. Иван дома?» «Да, дома, конечно». «Ногу он сломал, Ром. Теперь на больничном, вот». «Катенька спит, Артёмка в детской играет». «Про ногу я знаю», — Соколов сказал. Опустив взгляд, скидываю туфли. «Оу». Машка, кажется, смущается. «Ясно, а Ваня там?» Кивает в сторону. «Ты иди к нему, а я пока чайник поставлю. Молодец, что заехал». Затянувшись как следует воздухом, открываю дверь. Здесь новый ремонт. Вполне неплохо. «Здорово». Смотрю на лучшего друга. Он лежит на диване в трико и майке. Правая нога в гипсе. «Здоровее, видали?» Бурчит в ответ, привстаёт и как-то неловко хватается за костыль. Тот падает на пол. Подхожу ближе и возвращаю на место. «Ты как?» — спрашиваю тихо. «Лучше всех». «Ясно, может, помощь нужна?» «А, ты ведь благотворитель!» — хмурится. «Я и забыл». Челюсти сжимаются сами собой, но я вдруг вспоминаю, зачем пришёл. Можно сколько угодно играть в молчанку или обмениваться любезностями через общих знакомых. Но Ваня с Машей — часть семьи. Они вправе не принимать род моей деятельности. От этого никто не сдохнет. А я вот без семьи подыхаю. Я как друг пришёл. Ты прости за прошлый раз, Вань. С катушек съехал. «А, как друг!» Усмехается он, хлопая по дивану. Сажусь рядом. «Как друг, можешь в следующий раз не при параде приходить, Роман Алексеевич». Кивает на белую рубашку. «Я с работы. Соколов сказал про твою травму, поэтому решил заехать сразу. Спросить, может, надо чего?» Поглядывая в окно, выговариваю. «Деньги мне не нужны». Кривится. «Нам всего хватает». «Блядь». Пихаю его в плечо. «Да чё ты заладил? Деньги, деньги. Я вообще спрашиваю. С детьми и помощь. Машке, может, что надо?» «Машке-то? Ей надо. Артёма должны были завтра в областной аллергоцентр везти. Талон наконец-то дали. А я с ногой слёг. Сможешь? Напишите, во сколько я буду». Дверь приоткрывается. Машка изучающим взглядом сначала смотрит на мужа, потом на меня. «Вот и молодцы. Вот и отлично. Пойдёмте ужинать. Ты ведь с работы, Ром. Голодный, наверное». К концу вечера мы с Ванькой общаемся почти как раньше. Это не может не радовать, поэтому домой собираюсь в приподнятом настроении. «Ром, вы же с Наташей в одном подъезде живете? «Да». «Я тут вещи собрала Артёмкины. Ты не думай, они все чистые и почти новые. Все нормально, Маш». Довольно улыбаюсь. «Давай отвезу, конечно. Спасибо». «Вот, а то, судя по животику, совсем скоро ваш сыночек появится. Ты ведь видел снимки с фотосессии? Наташа такая красивая». «С какой фотосессии?» Замираю. Машка оборачивается и машет рукой. «Я, как всегда, лишнее сказала. Ты мне не выдавай», — подмигивает. Попрощавшись и договорившись о точном времени на завтра, забираю объемный белый пакет и иду к машине. Пробки на дорогах к тому времени практически рассасываются, поэтому добираюсь быстро. Парень сам собой нажимает кнопку 12-го этажа, только вот, кажется, гайка моему появлению не очень рада. «Привет». Опершись плечом о стену, нагло разглядываю ее с ног до головы. В легком шелковом халате она смотрится охуенно сексуальной. «Пока, Ром, я тебя не ждала». «Я по делу, не психуй». Верчу перед ее лицом пакетом. «Это от Маши». «От Маши? Ты что, у них был?» Она открывает дверь и уступает. Схватив пакет, направляется в гостиную и начинает выкладывать детские вещи. «Как здорово!» — восхищенно улыбается. «Какое все маленькое! Смотри, какая прелесть!» — показывает мне чепчик. «Ага. Чем ты тут занимаешься?» На журнальном столике замечаю ноутбук. Рядом фотоаппарат и сумку от него. «Работаю». «Работаешь?» Этот вопрос мы вроде как давно обсудили. До родов больше никаких съемок, выставок и тем более участия в репортажах с выездом в общественные места. Самое главное сейчас наш сын. Наташа со мной согласилась. И снова на те же грабли? Видимо, почувствовав мое настроение, она, как загнанный в угол волчонок, принимает тактику нападения и огрызается. «Березовский, не начинай, иначе мы поругаемся. Мне надо было обработать старые фотографии. Ида отправила своего водителя, чтобы забрать у меня исходники. Он как раз подъезжает». «Понял». «Я кое-как успела. Злая, как черт. И красивая, как кукла». Экран лежащего на диване мобильного телефона загорается. Наташа подхватывает сначала его, а затем флешку со стола и, отвечая на звонок, идет в коридор. А я падаю прямо напротив ноутбука и устало потираю шею. Осмотрев ворох детской одежды, едва сдерживаю сильные эмоции. Отцовские чувства бултыхаются за грудиной, но я их упрямо гашу. Это удается сделать, потому что мой взгляд фокусируется на экране. «Ты ведь видел снимки с фотосессии? Наташа такая красивая». Вспомнив Машкины слова, наклоняюсь и большим пальцем стучу по капслоку. Потом наобум забиваю пароль. У гайки он везде одинаковый. Дата нашей свадьбы. Слышится приветственный звук. Не поменяла. Улыбаюсь, как идиот. Это ведь что-то значит? Азарт нарастает вместе с тем, как из подъезда доносится шум от разъезжающихся дверей лифта. Прищурившись, исследую рабочий стол, а там куча всего. Несколько папок с моими документами по старому курсу. Файлы с обучения, значок «Работа». Наконец-то отыскиваю подходящее. Моя фотосессия. Веду мышкой ниже и открываю первую попавшуюся фотографию. Гайка в белой вытянутой кофте и длинных ажурных гольфах. Выглядит охрененно. Макияж явно профессиональный. Кудри блестящие, приоткрытые манящие губы. Придерживает животик и нежно улыбается фотографу. Я тоже улыбаюсь, как идиот, потому что красивая она у меня. И ноги от ушей. Щелкаю дальше, локации сменяются, наряд тоже. Когда вижу прозрачный халат, хмурюсь и чертыхаюсь. Блять. Дыхание задерживаю. Тонкое кружево на лифе, узкие трусики, уходящие под объемный живот. Горящий взгляд. «Это охуенно!» Орёт во мне мужик, у которого почти полгода не было секса с женщиной. Блять, это пиздец, возражает ему внутренний собственник, потому что это только моё. Моё. Никто не должен видеть. Протерев шары, всматриваюсь в самые откровенные снимки. Яркий свет падает на симпатичное лицо, от округлой, налитой груди в белье взгляд не отвести. Да лучше бы и не отводил, потому что в углу замечаю имя фотографа. И это действует на меня как чёртова бомба. Скачив, осматриваю комнату. Бежевый цвет обоев превращается в кроваво-красный. Марево огненное полыхает, кулаки жжёт, сил нет, сука. Слава богу, ушёл. Возвращается Наташа. Первым делом вглядывается в моё лицо, а затем замечает ноутбук. Нервно теребит поясок на халате. «Рома, нахуя?» Хлёстко спрашиваю. «Рома!» Уже погромче. «Скажи мне, нахуя? Тебе заняться было нечем?»